В настоящее время мы этого не учитываем, а должны питаться. Сафронов слушал и в душе восхищался своим другом. Вот ведь о чем. Он куда заглядывает. Ему место в клинике, а не здесь. Эх, война, сколько она перепутала жизней, скольким сбила карты. Очень огорчительно, в то же время думал размечтавшийся Штукин, что сейчас нельзя заняться этой темой. Не те условия. А тема стоит того, чтобы заняться всерьез. В этот миг кто-то легонько стукнул по дереву. Оба вздрогнули и отпрянули от ствола. Стук повторился, часто и ритмично. «Дятел!» — воскликнул Сафронов. Оба вскочили и, задрав головы, начали искать глазами птицу. «Вон он!» — показал Сафронов. Штукин протер стекла, надел очки, подтвердил. «Вижу!» «Вот работает!» «И война нипочем!» — восхитился Сафронов. «Война войною, а жизнь идет!» Сел на своего философского конька Штукин. Сафронов хлопнул его по спине. «Не очень убедительный аргумент», — обиделся Штукин. «А если точнее, совсем неубедительный. Он говорит о скудости мышления. Ну, правда, подтверждает мысль, что человек произошел от обезьяны. Вероятно, угорил. От силы удара по горбу зависит вескость доводов». Сафронов не вникал в его разглагольствование, вслушивался в бойкую морзянку красногрудого дятла. «Пока вот ты тут болтал, — произнес он, — мне дятел телеграмму отбил». «О чем же?» «Он сообщил, что пока ты болтаешь, некая Лидочка ждет, не дождется весточки от тебя. Просто извелась в ожидании». «Писем нет», — на полном серьезе подтвердил Штукин. «Возможно, в дороге, если она их написала». «А и в самом деле», — встревожился Сафронов, — «что это писем нет? Почта не успевает. Наступаем». «Наступаем», — повторил Сафронов. «И верно. Наступаем!» — едва не выкрикнул он. «Черт возьми! В этой суматохе собственное имя забудешь». «Да, да, наступаем. Теперь это не чье-то предположение». Не просто общее желание, общая потребность. Мы действительно наступаем. Его охватила радость. Она победила усталость и все другие настроения. Сафронов положил руку на плечо друга. По-прежнему по стволу постукивал дятел. По шершавой стороне полз муравей. Вершины деревьев медленно покачивались, словно разгоняли облака, подметали небо. И тени от берез упадали на траву, перемешиваясь с солнечными бликами. В сторонке у недалеких палаток слышались голоса, смешок, разговоры. Кто-то упорно звал «Сержант! Сержант!», но все это не мешало лесному покою и никак не нарушало его. Ну и пусть это красивости, пусть эстетические функции, но это здорово, — думал Сафронов, — какая роща, какие березы! Сюда бы погребы и ягоды, на отдых бы приезжать, а не раненых привозить. Тут бы песни и смех слышать, а не стоны и мольбу о помощи. — Товарищ капитан! — послышался голос супруна. — Здесь я! — откликнулся Сафронов. — Вас в штаб кличут! Иду! Штукин придержал его за руку. «Один совет прими. Не рыпайся. Не думай, что ты один друг человека». «Я понимаю», — согласился Сафронов. «Но все равно что-то надо придумать. Знаешь, как тяжело. Они смотрят на тебя умоляющими глазами, ждут помощи. А ты ничего не можешь сделать». Глава 17. Торопясь в штаб, Сафронов не остановился возле своей палатки, только бросил дежурному «не расходиться» и снова подумал. Забыл засечь время, за сколько сегодня развернулись. Но сегодня как будто быстрее, а нужно еще быстрее, быстрее всех остальных взводов. Собирались, оказывается, не в штабе, а у командира медсанбата. Кроме своих офицеров, там находился